Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдит Уортон. «Слишком ранний рассвет». Часть первая. Глава первая. Томительный июльский день пахнул сеном, вербеной и резедой. На столе на веранде, багринея под листьями мяты, крупные ягоды спелой клубники плавали в чаше бледно-желтого хрусталя. То была разноцветно сверкавшая многоугольными гранями георгианская чаша с фамильным гербом Рейси, награвированным между львиных голов. Время от времени сидевшие за столом джентльмены, заслышав угрожающий писк, шлепали себя по лбу, по шее или по лысине, но старались делать это не слишком приметно. Мистер Холстон Рейси, у которого они были в гостях, ни за что не признал бы, что у него на веранде в Хай-Пойнте хозяйничают москиты. Клубника была выращена садовником мистера Рейси. Георгианская чаша перешла к нему по наследству от прадеда. Дед мистера Рейси подписал Декларацию независимости. А веранда была верандой его загородного дома на заливе, расположенного на приличном, не слишком далеком для езды расстоянии от его городского дома на Кеннелл-стрит. «И еще по одному, коммодор», — сказал мистер Рейси, расправляя батистовый носовой платок размером в добрую скатерть и вытирая концом его дымящийся от испарины лоб. Мистер Джеймсон Леджли улыбнулся и поднял бокал. Для близких друзей он был коммодором, поскольку юные годы провел на флоте и даже участвовал мичманом под командой адмирала Портера в войне 1812 года. Жизнерадостный холостяк, походивший с загорелым лицом на тех бронзовых идолов, которых он, надо думать, привозил из далеких плаваний. Он и сейчас, оставив давно уже службу, сохранил прежнюю внешность профессионального моряка. В своих белых парусиновых брюках и в кепе с золотым галуном, сверкая белозубой улыбкой, он выглядел заправским капитаном фрегата. И в самом деле он прибыл в гости с Лонг-Айленда водным путем, и его белая стройная яхта стояла сейчас на якоре в бухте за мысом. Перед домом Холстона Рейси расстилалась лужайка, спускавшаяся под уклон к заливу. Лужайка была гордостью мистера Рейси. Каждые две недели траву на лужайке косили, а с весны лужайку утаптывала по-особому подкованная старая белая лошадь. Перед верандой были разбиты три круглые клумбы с геранями, гелиотропами и бенгальскими розами. За ними ходила сама миссис Рейси, надевая при этом перчатки с высокими крагами и укрываясь от солнца под маленьким складным зонтиком с резной ручкой слоновой кости. Дом, перестроенный и расширенный мистером Рейси после женитьбы, был известен в этих краях еще в годы войны американцев за независимость, ибо в нем помещался штаб Бенедикта Арнольда. В кабинете мистера Рейси можно было увидеть современную событием гравюру с изображением коттеджа колониальных времен. Но едва ли кто опознал бы то скромное обиталище в нынешнем, величавом, сложенном из отборного леса и под каменную кладку оштукатуренном здании с угловой башенкой, узкими высокими окнами и стоявшей на скошенных опорах верандой в усадебных пейзажах Америки Даунинга. Этот дом фигурировал под смелым наименованием «Тосканская вилла». По технике исполнения грубоватая старая литография и образцовая гравюра на стали у Даунинга с пририсованной плакучей ивой на лугу перед домом столь же далеко отстояли одна от другой, как и сами строения. Мистер Рейси имел основание хвалить своего архитектора. Он вообще хвалил почти все, с чем был связан узами родства или выгоды. Едва ли кто мог утверждать, что брак с мистером Рейси дал счастье его супруге, но все знали, что он был о ней самого высокого мнения. Тоже и с дочерьми Сарой Энн и Мэри Аделин, двумя юными копиями флегматичной миссис Рейси. Никто не сказал бы, что им приходилось легко с их живиальным папашей. Сам же он расточал им громогласные похвалы. Но главным объектом самодовольства мистера Рейси был его сын, его Льюис. Хотя, по острому слову Джеймсона Леджли, который иной раз позволял себе вольности, Если бы Холстону дали возможность спроектировать будущего наследника по своему разумению и вкусу, с его стапелей сошел бы совсем иного класса корабль. Мистер Рейси был корпулентный, могучий мужчина. Рост, размах плеч, толщина выражались у него примерно в одинаковых цифрах. Так что с какой позиции на него ни взгляни, он казался равно мясистым. Добавим, что каждый квадратный дюйм его тела был так превосходно ухожен, что если принять в данном случае агрокультурную терминологию, его хотелось сравнить с огромным поместьем, ни один акр которого не остался под паром. Лысина мистера Рейси, грандиозная, как и все в нем, сияла, как если бы ее каждодневно полировали. И в особенно жаркие дни он целиком представлял собой некое ирригационное чудо. Поверхность мистера Рейси была столь обширной и располагалась на столь разных уровнях, что зачарованный зритель не мог оторвать глаз, наблюдая, как каждая струйка пота выбирает себе свое русло. Так, выступая на крепких и свежих кистях его рук, капли пота сливались по пяти направлениям, устремляясь к фалангам пальцев. Что же до лба и висков и подступавших под глаза пухлых щек, каждый из этих склонов орошался отдельным потоком, то разливавшимся вширь, то низвергавшимся, как водопад. И зрелище это не возбуждало у вас неприятного чувства, поскольку залитая потом поверхность выглядела безукоризненно чистой и розовой, а стекавшие к низу ручейки благоухали дорогим одеколоном и лучшим французским мылом. Миссис Рейси не была столь огромной и розовой, однако же в своем роде довольно увесистой. И когда облекалась в одно из пышных шелковых платьев из дорогого муара, кутала горло до подбородка в бесчисленных рюшах и блондах и надевала новомодный французский чепец с гроздью лилового винограда, то почти достигала размеров супруга. И вот эта-то пара, столь отличной оснастки, как непременно сказал бы при случае коммодор, умудрилась произвести на свет Льюиса, недомерка, малявку, в детстве сущую крохотку. Да и теперь ничуть не более тени, какую отбрасывает человек нормального роста в солнечный полдень. Льюис сидел, свеся ноги на перилах веранды, и полагал, что гости отца, джентльмены у чаши с пуншем, размышляют как раз об этом. Роберт Гуззард, банкир, высокий и грузный, уступавший в размерах только мистеру Рейси, откинулся в кресле, поднял свой бокал и приветливо кивнул Льюису. «За счастливое путешествие!» «Не сиди, как воробей на ветке, сынок!» — наставительно сказал мистер Рейси. И Льюис, спрыгнув с перил, поклонился мистеру Гуззарду. «Я задумался», — робко сказал он. Это было его обычное объяснение. Амброуз Гуззард, младший брат Роберта Гуззарда, мистер Леджли и мистер Дональдсон Кент все подняли бокалы и приветливо повторили «За счастливое путешествие!». Льюис опять поклонился и коснулся губами бокала, о котором совсем позабыл. Из гостей его занимал только Дональдсон Кент, отцовский кузен. Со своим ястребиным профилем и всегда молчаливый, он легко мог сойти за бесстрашного ветерана войны за независимость. На самом же деле он жил в постоянной тревоге, не способный ни на малейшее ответственное решение. Этому благоразумному и осмотрительному господину несколько лет назад выпало неожиданное и поистине незаслуженное им испытание. Он должен был взять к себе дочку умершего младшего брата. Джулиус скончался в Италии. Впрочем, это его личное дело, не надо было там жить. Но жена его умудрилась скончаться там же еще до него, оставив малолетнюю дочь. И Джулиус указал в завещании, что поручает ее попечению своего почтенного старшего брата Дональдсона Кента, эсквайра, владельца особняка на Лонг-Айленде и конторы на Грейт-Джонс-стрит. «Ну, знаете, как заметил сам мистер Кент и повторила следом за ним супруга мистера Кента, он ничем в своей жизни, ни поступком, ни помыслом, не заслужил от неблагодарного Джулиуса, долги которого, кстати сказать, он не раз погашал, этого последнего заключительного подвоха. Приехала девочка, ей было 14 лет. Все нашли, что она некрасива, худа, смугла, малоросла. При крещении она была наречена Беатриче, прискорбное обстоятельство само по себе. А вдобавок эти вздорные иностранцы сумели укоротить Беатриче, да еще худшего, Триши. По счастью, она оказалась живой, послушной и услужливой девочкой. А то, что Триша была некрасива, как не раз повторяли кентам, посещавшие их друзья, было тоже скорее к лучшему. В доме росли два мальчика, Дональд и Билл. И блистая бесприданница красотой, это стало бы вечным поводом для беспокойства. За милости дяди и тети она могла отплатить им самой черной неблагодарностью. Поскольку же Триши дурнушка, такой опасности не было. И они оставались добры к ней без каких-либо задних мыслей. По натуре кенты были не злыми людьми. А по мере того, как шли годы, опекуны полагались все более на свою подопечную. И мистер и миссис Кент с охоты искали опору во всех, кого не боялись или не подозревали в тайных враждебных умыслах. «Да, в понедельник он едет», — сказал мистер Рейси, энергично кивая Льюису, который, едва пригубив свой пунш, поставил бокал на стол. Кивок означал «пей, слюнтяй». И Льюис, откинув голову, выпил до дна, чуть при этом не захлебнувшись. Всего только третий бокал, но и такое скромное возлияние было ему не по силам. Он заранее знал, что будет сперва возбужден и речист, к вечеру сумрачен и проснется с головной болью. А Льюису требовалась ясная голова, чтобы думать о Трише Кент. Сейчас он, конечно, не может жениться на Трише. Ему уже 21 год, сегодня как раз исполнилось, но он все еще в воле отца. Пожалуй, оно и к лучшему, что он уедет в Европу. Разве он не мечтал? Не грезил об этом с того самого дня, когда впервые, совсем малышом, загляделся на виды Европы, висевшие по стенам наверху, в коридоре, где так пахло циновками. А потом, когда Триша рассказала ему об Италии, ему еще пуще захотелось там побывать. Ах, поехать туда вдвоем! Она была бы его гидом, его Беатриче. Триша подарила ему миниатюрного Данте из библиотеки отца, где на гравированном фронтисписе была изображена Беатриче. А сестра его, Мэри Аделин, которую обучил итальянскому романтический эмигрант из Милана, помогла ему справиться с итальянской грамматикой. Поехать сейчас вдвоем с Триши — неизбыточная мечта. Но позднее, после женитьбы, они непременно вернутся в Италию. И тогда, может статься, он, Льюис, будет там ее гидом, познакомит ее с красотой и историей ее родных мест. Ведь она же, по сути, знает страну очень слабо, любопытное, но мало что значащее детские впечатления. Эти мысли воодушевляли его и примиряли с неизбежностью близкой разлуки. Ведь если на чистоту, он еще мальчуган, вернется же он настоящим мужчиной. Вот так он ей завтра и скажет. Он приедет вполне определившимся человеком. Его знание жизни, и сейчас, конечно, немалое, станет более полным, глубоким. И тогда никто на всем свете не посмеет их разлучить. Льюис внутренне усмехнулся, представив, как мало подействует крик и сарказмы отца на этого прибывшего из Европы закаленного путешественника. Между тем джентльмены делились курьезными происшествиями, случившимися с ними во время их собственного пребывания в Европе. Никому из них, правда, в том числе и мистеру Рейси, не довелось так поездить по странам Европы, как это сейчас предстояло юному Льюису. Но братья Гуззарды дважды ездили в Англию по банкирским делам, а смельчак Коммодор после всех своих странствий на Дальнем Востоке умудрился еще побывать в Англии, в Бельгии и во Франции. У всех троих воспоминания еще были довольно свежи, и они возвращались к ним не без удовольствия, хоть и с некоторым неодобрением. «Ах, эти француженки!» — посмеивался Коммодор, показывая свои белоснежные зубы. Но Дональдсон Кент, пустившийся в дальнее путешествие, чтобы провести медовый месяц в Европе, был застигнут в Париже революцией 1830 года. В Италии схватил лихорадку, а в Вене едва избежал ареста, принятый за шпиона обознавшимся полицейским. Единственным светлым пятном в этом долгом кошмаре, после которого он никогда более не отваживался ездить за океан, были овации, которыми его наградили венцы, посчитав его герцогом Веллингтонским, когда он в синем сюртуке своего гида пытался незаметно покинуть гостиницу. «Это был непритворный восторг», — рассказывал мистер Кент. «И как только бедный мой брат терпел эту Европу», — говаривал он. «Впрочем, вот вам последствия», — добавлял он обычно, как бы давая понять, что, останься Джулиус в Америке, его дочь не была бы дурнушкой. «Ну а что до Парижа, милый мой мальчик?» — наставительно сказал мистер Кент, обращаясь на сей раз к Льюису. «Пуще всего опасайся и горных притонов в этом их Пелеройле. Ноги моей, конечно, там не было, но и с улицы поглядеть страх берет». «Я встречал одного, которого обчистили там до нитки», — подтвердил Роберт Гузерт. А коммодор, осушавший тем временем десятый бокал, хихикал и, влажно поблескивая глазами, все повторял. «Шлюхи! Ах, эти шлюхи!» «Что касается Вены, — сказал мистер Кент. «Да и в Лондоне, — вступил Амброуз Гузерт, — шулера на каждом шагу. У них 1000 способов вас обобрать. Только и знают, что ловить желторотых. Это, знаете ли, кличка у них такая для неискушенного путешественника». «А в Париже, — сказал мистер Кент, — меня чуть было не вызвали на дуэль». Он вздохнул, сперва с ужасом, а потом с облегчением, и устремил взгляд вдоль берега бухты, где в отдалении стоял его мирный дом. «На дуэль! — захохотал коммодор. — На дуэли и у нас можно драться. В дни моей юности в Новом Орлеане я дрался не раз». Матушка коммодора была по рождению южанкой и, потеряв мужа, вернулась в Луизиану к родителям, так что сынок ее имел немало возможностей приобрести там разнообразнейший светский опыт. «Что же касается девок, — доверительно сказал коммодор, протягивая хозяину свой опустевший бокал. — Дамы! — вскричал предостерегающий мистер Кент. Все встали. Коммодор столь же твердо держался на ногах, как и все остальные. Дверь в гостиную распахнулась, и на пороге предстала хозяйка в шелковом платье с оборками и в парижском чепце, а за ней обе дочки в накрахмаленной кисее и в розовых коротких жакетах. Мистер Рейси горделиво и одобрительно оглядел своих дам. «Джентльмены! — ровным голосом возвестила хозяйка. — Обед на столе, и мы с мистером Рейси просим, чтобы вы оказали нам честь». «Это вы оказали нам честь, сударыня, столь любезно пригласив нас к себе», — сказал Амброуз Гузерт. Миссис Рейси присела. Гости ответили низким поклоном. «Предложите руку хозяйке, Гузерт», — сказал мистер Рейси. «Два других джентльмена поведут моих дочерей. Это прощальный обед в тесном кругу семьи. Мэри Аделин, Сара Энн». Оба названных джентльмена церемонно приблизились к девушкам. Мистер Кент, будучи членом семьи, вместе с мистером Рейси и Льюисом замыкал небольшую процессию. Ах, это пиршество! Видение его не раз возникало перед Льюисом Рейси в годы его путешествия. Дома он был малоприметный едок, нежадный и непридирчивый. Но там, на чужбине, где ели чеснок, муку из каштанов и страшных бородатых моллюсков, он вспомнил с вожделением тот обеденный стол. В центре вздымалось многоярусное сооружение из фигурного серебра с эмблемами Рейси, ваза с букетом роз в окружении корзиночек с засахаренным миндалем и мятными леденцами в полосатых обертках. Возле этого настольного украшения теснились лоустофтские блюда с малиной и первыми делаверскими персиками. Далее, если следовать мысленным взором от центра к периферии стола, мы увидим вазы и блюда с домашними булочками, бисквитами, слоеными пирожками с клубничным вареньем, кукурузными пышками прямо из печки, а золотистое масло из маслобойки, где оно лежало обернутым во влажный меткаль. А вот мы подходим к виргинскому окороку, над которым шефствует сам мистер Рейси, и к находящимся под наблюдением хозяйки перегородчатым блюдам с яичницей на подсушенных ломтиках хлеба и приготовленной на открытом огне пиламидой. Льюис позднее с трудом восстанавливал в памяти, где в этом затейливо сложном строю было место для ножек индейки с хрустяще поджаренной корочкой, для залитой сметаной измельченной курятины, аккуратно нарезанных помидоров и огурцов, серебряных массивных молочников с желтыми сливками, лимонного желе и плавучего пирога. Но все это, ясное дело, стояло готовым к приходу гостей или подавалось на стол во время пиршества. И, конечно, еще нельзя позабыть высокие башни из вафель, колеблющиеся на своем основании, и неизменные спутники их, узконосые кувшины с кленовым сиропом, которые едва они начинали пустеть, заново наполняла черная Дина. И как они ели! О, как они ели! Хотя полагалось считать, что дамы лишь чуть прикасаются к пище. У одного только Льюиса эта баснословная снедь лежала нетронутой, пока повелительный жест отца или молящий взгляд Мэри Адалин не пробуждали его нехотя браться за вилку. Между тем мистер Рейси продолжал разглагольствовать. «Полагаю, что юноша, до того, как он ступит на жизненный путь, должен увидеть свет, сформировать свои взгляды, утвердиться во вкусах. Пусть глянет на прославленные памятники искусства, познакомится с политическим строем других государств, со всеми этими устарелыми обычаями и традициями, бремя которых мы столь доблестно сбросили в нашей стране. Он увидит много такого, что достойно осуждения и сожаления». «Ах, эти девочки», — напомнил о себе коммодор. «И вознесет благодарность Всевышнему за то, что родился и вырос в нашей стране свободы. Притом, — великодушно заключил мистер Рейси, — потраченное им время пройдет не без пользы». «Ну, а воскресные праздники?» — предостерегающе вопросил мистер Кент. И миссис Рейси тотчас откликнулась, адресуясь к своему сыну. «Это то, о чем я говорила». Мистер Рейси не любил, чтобы его прерывали. Из досады сделался как бы еще курпулентнее. На минуту он словно навис над слушателями, после чего обрушился разом, подобно лавине, и на мистера Кента, и на супругу. «Воскресные праздники! Нашли о чем говорить! Чем, скажите, опасно европейское воскресенье доброму прихожанину нашей епископальной церкви? Все мы ревностные сыны и чери церкви, не так ли? Полагаю, за этим столом не найдется ни хнычущих методистов, ни безбожников-унитариев. И дамы этого дома не ходят украдкой на проповеди в баптистскую молельню на углу переулка. Верно я говорю или нет? А если я прав, то чего нам бояться папистов? Я не меньше других осуждаю их языческие доктрины, но черт их всех подери! Они тоже молятся в церкви. И служба у них настоящая, совсем как у нас. Служат священники в подобающем им облачении, не какие-нибудь прыщелыги, будь они прокляты, в драных брюках и сюртуках, толкующие о Всевышнем на том же языке, что с друзьями в трактире. Нет, сэр, — возгласил мистер Рейси, наседая на съежившегося мистера Кента. Не церкви опасны в Европе, страшны выгребные ямы. Миссис Рейси вдруг побледнела. Льюис знал, что состояние санитарных удобств за границей сильно ее беспокоило. «Ночные миазмы», — прошептала она еле слышно. Но мистер Рейси вернулся к своей основной теме. «Полагаю, что если молодой человек решил путешествовать, он должен поездить в волю, в пределах, понятное дело, своих материальных возможностей. повидать белый свет. С таким боевым приказом мой сын пускается в плавание. Коммодор, так давайте же выпьем за то, чтобы приказ мой был полностью выполнен». Убрав блюдо с вергинским окороком, а точнее с тем, что от него оставалось, черная Дина поставила чашу с пуншем, и хозяин, вооружаясь разливательной ложкой, стал наполнять пряно-благоухающим пламенем стоявшие на серебряном подносе бокалы. Мужчины все встали, дамы заулыбались, роняя слезы, и последовавшие затем тосты за здоровье Льюиса и за успех его путешествия оказались столь выразительными, что хозяйка дала поспешный знак дочерям, и под шорох накрахмаленных юбок все три исчезли за дверью. Льюис успел услышать, как мать пояснила сестрам: «Если папа в таком настроении, это значит, что он очень любит нашего милого Льюиса».